Часть 4. Здание общественного центра выглядело как одноэтажный жилой дом, разве что чуть побольше. Везде с озабоченным видом суетились люди в траурных одеждах. У входа он увидел мать, Канако. Она беседовала о чем-то с худым мужчиной. Кацура медленно подошел. Канако, заметив его, ахнула. Он собрался было сказать: «А вот и я», но, увидев лицо стоявшего рядом с ней человека, потерял дар речи. Это был его отец, Такео. Он так похудел, что Кацура не узнал его. Такео некоторое время разглядывал сына, а затем разомкнул сжатые в линию губы. «Приехал все-таки. Кто тебе сообщил?» — грубо спросил он. «Эмико?» «Ясно». Такео посмотрел на дочь, потом снова перевел взгляд на сына. «Нашел, значит, время?» Кацура почувствовал, что отец не стал договаривать. Мол, ты же не собирался приезжать, пока не достигнешь желаемого. «Если хочешь, чтобы я уехал, могу и уехать». «Кацура!» — в голосе Канако звучал упрек. Такео устало махнул рукой. «Этого я не говорил. Я занят, так что не болтай ерунды». С этими словами он быстро отошел. Глядя мужу в спину, Канако сказала: «Спасибо, что приехал. Мы уже думали, что не увидим тебя». Судя по всему, эта мать велела Эмико позвонить брату. Эмико настаивала: «Ты лучше скажи, как отец?» «Он так похудел». Сестра сказала, что ему опять было плохо. Канако как-то обмякла. «Он, конечно, делает вид, что все в порядке, но я вижу, как он слаб. Ему ведь уже за 60. Разве?» Насколько он знал, Такео женился на Канако, когда ему уже исполнилось 36. В детстве Кацура часто слышал рассказы о том, что отец был занят восстановлением Уомацу, и искать невесту у него не было времени. Незадолго до начала бдения, около 6 вечера, стали собираться родственники. У Такео было много братьев и сестер, так что только с его стороны пришло около 20 человек. Кацура в последний раз видел их больше 10 лет назад. К нему подошел поздороваться дядя, который был младше отца на 3 года. Он радостно протянул ладонь для рукопожатия. «Ого, Кацура! Хорошо выглядишь. Я слышал, ты все еще в Токио. Чем занимаешься?» «Да так, всяким разным». Увиливая от ответа, он сам себе был противен. «Что значит «всяким разным»? Ты что, взял академический отпуск и развлекаешься?» Он вздрогнул. Видимо, мать с отцом не сказали родным, что он бросил университет. Канако стояла поблизости и не могла не слышать их разговор, но отвернулась, не сказав ни слова. Это было унизительно. Значит, Такео и Канако не считают возможным рассказывать родным, что их сын хочет заниматься музыкой. Но ведь и он сам не мог этого сказать. Это-то и было плохо. Он облизал губы и посмотрел дядюшке прямо в лицо. «Я бросил». Дядя удивился. «Что?» «Бросил университет. Не закончил». Уловив краем глаза, как напряглась Канако, он продолжал. «Хочу заниматься музыкой». «Музыкой?» Дядя сделал такое лицо, будто в жизни не слышал этого слова. Началось бдение, так что разговор прервался. Дядя обратился к кому-то из родственников, с недоумевающим видом обсуждал с ним что-то. Наверное, выяснял, правда ли то, что сказал Кацура. Читали сутры, все шло по накатанной. Кацура тоже зажег благовоние. Бабушка ласково улыбалась с фотографии. Он помнил, как она баловала его в детстве. Была бы жива, наверняка поддержала бы его сейчас. Когда бдение закончилось, все перешли в другое помещение. Там уже приготовили суши, пиво и другой алкоголь. Кацура огляделся, остались только члены семьи. Поскольку бабушке было уже почти 90, печаль на лицах была не так уж глубока. Скорее царила атмосфера тихой радости, ведь встретились давно не видевшиеся родственники. И вдруг прозвучал чей-то громкий голос. «Хватит! Не лезь в чужой дом!» Кацура не нужно было оглядываться, чтобы понять, что это отец. «Что значит чужой?» «До переезда на нынешнее место это был дом покойного отца. Я, между прочим, тоже там жил». Отцу возражал дядя, с которым Кацура говорил до того, у обоих лица красные, видимо, от выпитого. «Дом, который построил отец, сгорел в войну. Нынешний построил я. У тебя нет на него никакого права». «Что ты такое говоришь?» «Ты смог начать дело на новом месте, потому что у тебя была вывеска, было имя — Уомацу. А его ты получил от отца. Как можно закрыть лавку, ничего никому не сказав?» Кто сказал закрыть? Я пока еще собираюсь продолжать бизнес. И как долго ты сможешь его продолжать с твоим здоровьем? Да ты даже ящики с товаром уже не можешь носить. Отпускать единственного сына учиться в Токио само по себе было глупостью. Для продажи рыбы наука не нужна. Ты что, продавцов рыбы дураками считаешь? Такео встал. Вот-вот могла начаться драка, но окружающие поспешно встряли и удержали спорщиков. Тогда Такео опять сел. «Надо же! О чем ты только думал?» Дядя сбавил тон, но продолжал бубнить, поднося ко рту чашечку саке. «Ишь, бросил университет. Хочет заниматься музыкой. Как ты это позволил?» «Заткнись, тебя не спросил», — отвечал Такео. Снова грозила разогреться ссора. И тетки увели дядю подальше от отца. Спор утих, но настроение у всех уже было подавленное. Вот уже кто-то поднялся с места. «Пожалуй, пойдем потихоньку». А за ним потянулись и другие гости. «Вы тоже можете идти», — сказал Такео жене и сыну. «За благовониями я присмотрю». «Точно? Не устанешь?» — заволновалась Канако. Но Такео недовольно буркнул. «Что ты со мной как с больным?» Кацуро вместе с сестрой и матерью вышел из общественного центра, но, пройдя немного, остановился и сказал. «Извините, идите домой одни». «Что случилось?» «Забыл что-то?» — забеспокоилась Канако. «Да нет», — промямлил он. «Хочешь с отцом поговорить?» — спросила Эмико. Кацуро кивнул. «Да, подумал, что стоит пообщаться». «Ладно, тогда пойдем, мама». Но Канако не двигалась с места. Она некоторое время смотрела в землю, будто о чем-то задумавшись, а потом подняла глаза на Кацуро. «Отец на тебя не сердится. Он считает, что ты можешь поступать, как хочешь». «Думаешь?» «Он поэтому и поругался с дядей». «Угу». Кацуро тоже так показалось. «Заткнись, тебя не спросил». Эти слова, обращенные к дяде, звучали так, будто семья в целом приняла своеволие единственного сына. Но так ли это на самом деле? «Отец ведь тоже хочет, чтобы твоя мечта сбылась», — сказала Канако. «И боится этому помешать. Ему тяжело от мысли, что ты откажешься от своей мечты из-за его болезни. Поговори с отцом, но не забывай об этом». «Хорошо, я понял». Он посмотрел вслед матери с сестрой и отправился обратно в сторону центра. Дела принимали такой оборот, которого он совсем не ожидал, садясь в поезд на Токийском вокзале. Он думал, что родители начнут его упрекать, а родственники обвинят. Но отец с матерью защищали его. Он вспомнил, как 3 года назад они уходили из его квартиры. Как же им удалось изменить свое отношение после того, как они потерпели неудачу, пытаясь переубедить сына? Здание почти целиком погрузилось в темноту, лишь в дальнем окне был виден свет. Кацуро не стал заходить, а подошел к этому окошку, ступая осторожно и как можно тише. Изнутри стеклянные окна закрывались сёдзи, но сейчас те были чуть раздвинуты, и можно было заглянуть внутрь. Это оказалась не та комната, где проводили бдение, а зал для поминок, где стоял гроб. На алтаре, установленном перед гробом, курились благовония. Рядами выстроились складные стулья, и в первом ряду сидел Такео. Не успел Кацуро задуматься о том, что делает отец, тот встал и вынул что-то из сумки, стоявшей рядом с ним. Предмет был завернут в белую ткань. Такео подошел к гробу и не спеша развернул ткань. Там что-то блеснуло, и Кацуро тут же понял, что это. Нож. Старый кухонный нож. Кацуро слышал про него столько рассказов, что в зубах навязло. Этот нож принадлежал деду и был неизменной принадлежностью Уомацу. Когда было решено, что дело унаследует Такео, нож передали ему. Кажется, отец пользовался им во время обучения. Такео расстелил ткань на крышке гроба и положил нож на нее. Затем, подняв глаза на портрет усопшей, сложил руки и начал молиться. У Кацуро заныло в груди. Ему казалось, что он знает, с какими словами отец обращается к бабушке. Наверное, извиняется за то, что семейную лавку придется закрыть в его поколении. За то, что не сумел передать единственному сыну унаследованный нож. Кацуро отступил от окна. Так и не зайдя внутрь, он ушел.